«Скармливать вам людей не буду, гну свою линию. Даже культистов», — усмехается мужик. «За мою жизнь я видел несколько культов, которые хотели уничтожения человеческих королевств». Дом сотрясает еще один толчок. «Очевидно, женщина в зеркале пытается пробиться в наш мир. Смысл для них какой?» — уточняю. «Смысл? Во власти», — более охотно рассказывает Пухлиш. «Как обычно все упираются в деньги или власть. Но сейчас мы почему-то не уперлись», — говорю. «Давай продолжим. Итак, вы маги». Мужик кивает без особого удовольствия. «А почему без фей?» Задаю резонный вопрос. «Да, почему без нас?» Удивляется Фе. Толстячок кидает на него недовольный взгляд. «Точно понимает. Потому что мы переродились», медленно, тщательно раздумывая, проговаривает маг. «Мы теперь плоть от плоти этого мира, а не его гости. Да и магия наша, проклятие, ритуал и магия смерти. С ограничениями, само собой. Слишком уж магия смерти близка высшей нежити. Лечим там разным, некромантам. А во, интересный поворот. Некромантам, удивляюсь. А вы тогда кто? Я думал, вы и есть эти самые личи. Или это не так? Нет, не сравнивай нас с ними». Мужик подрывается с места и повышает голос. «С этими отходами бездушными. Да как можно? У нас есть чувства. Мы хотим жить. А они им все равно. Просто исходит из рациональных соображений. Реакция мужика мне не очень понятна. Ладно, ладно. Но принцип примерно похож. Стараюсь добыть как можно больше фактов. Вот я и спрашиваю». «Да, принцип похож», — нехотя соглашается пухлощекий гость. «Не смогли мы и Димфилактерий убрать из уравнения». «Ага», — киваю. «И все ваши иголки я сейчас держу в руках». «Какие иголки?» — удивляется маг. «А, это просто история про одного некроманта, ставшего личем. Душа у него на конце иглы была. Стараюсь наугад задеть нужную точку». Мужик заинтересованно слушает меня. «Необычно. Только это не про нас», — с уверенностью заявляет. «Иглу, кстати, спрятать намного легче, чем картины. Но тогда мы не сохранили бы чувства». Фей хмыкает за моей спиной. «Мне тоже отчасти смешно. Если посмотреть на ситуацию со стороны, прямо сейчас в гостиной происходит невидимое противостояние. Своеобразная игра в шахматы. Каждый из соперников продумывает ходы наперед. Кто выберет наилучшую тактику и обманет в нужном месте, тот победил. По крайней мере, существо перестало лезть в мой разум». «Да уж», — говорю после небольшой паузы. «Презрение, зависть, страх, злоба. Такой себе набор чувств. На картинах я других и не видел. Чтобы ты понимал, мальчишка», — хмыкает толстячок. «Когда мы только получаем свободу, нас действительно нельзя подпускать к людям. Спустя некоторое время постепенно пробуждаются разные чувства. Лично я получаю от жизни много. Вкусное вино, сочный кровавый стейк. Я, вон, даже женился. И не один раз. У меня и дети есть, и внуки, и правнуки. Правда, они обо мне не знают», — грустно усмехается мужик. На этот раз дом сотрясается с новой силой. Несколько сильных толчков. Чашка падает со стола и разбивается на осколки. Мужик провожает ее грустным взглядом. «Любил этот сервиз», — поясняет он, — «больше для себя, чем для нас. Тварь ты трусливая», — доносится из зеркала. «Зато живая и сильная. Напомнить тебе?» Мужик встает из-за стола и быстро идет в ванную. Следую за ним, аккуратно отодвинув осколки на полу. Наблюдаю за их разговором со стороны. «Тебе напомнить, какой я по уровню сил среди нас?» — спрашивает мужик. В зеркале мелькает его отражение поверх запертой тетки. В глазах мужика загорается красный огонь, а лицо становится очень жестким. Тетка отшатывается в глубину зеркала. «Ну вот сиди там и молчи», — командует толстячок. «Жди, когда старшие договорятся. Ты же всегда только так и делала. Что изменилось? Не забывай, очередь сегодня не твоя». Оставляю мужика возле зеркала и возвращаюсь за стол. Жду, пока он вернется. «Значит, знание», — говорит существо и садится напротив меня. «Да», — коротко отвечаю. «Вы же сказали, что в основном занимаетесь проклятиями и ритуалами. Как много у вас ритуалов?» «Понятное дело, что нет. Мы занимаемся не только этим», — раздраженно рассказывает гость. «Мы же понимаем, что магия в этом мире ведет себя совсем по-другому, но кое-какие идеи мы развиваем, адаптируем, с некоторыми даже работаем. А как у вас происходит процесс перерождения?» — спрашиваю мужика, пока тот разговорился. «Себе хочешь?» — зло смеется мужик из магистрата. «Ну, как я же сказал, что когда мы выходим из картины, в мире невозможно найти более злобной твари. Поэтому мы отправляемся в путешествие. Там постепенно мы обретаем много забытых чувств. учимся себя контролировать. Ага, значит вы, получается, самый старый из ваших, делаю нехитрый вывод. Мужик окидывает меня удивленным взглядом. Его реакции подсказывают, что именно так оно и есть. Почему ты так решил? Удивляется черный маг. Потому что только вы находитесь сейчас в городе, поясняю. Двое других где-то путешествуют. В логике тебе не откажешь, слегка поджимает губы маг. Их мы слушать не будем, они примут мое решение. Да, я в городе. Тут я спокойно приму перерождение и отправлю братьев ордена подальше, чтобы о них не узнали. Такая мамка-нянька городская, хмыкает мужик. Но в этот раз что-то пошло не так, продолжаю разговор. Да, в этот раз что-то пошло не так, соглашается со мной человек из магистрата. Больше он ничего не добавляет, только выжидающе смотрит на меня. А вы что-нибудь знаете по поводу назревающей гражданской войны в королевстве? Подхожу к наиболее важным вопросам. Глава 11. Договор молчания. Что-нибудь знаем, чего-нибудь не знаем. Тебе это зачем? Язвит мужичок. Нам все равно на эти дрязги. Я вопрос задал, давайте попробуем на него ответить. Проявляю жесткость. С этим существом из картины по-другому нельзя. Только потеряешь хват, сразу же сядет тебе на шею. Знаем, знаем, безусловно, сдается черный маг. Хорошо, а на чьей вы стороне? Уточняю. Мальчик, чтобы выиграть в гражданской войне, нужно быть на обеих сторонах, и другого варианта здесь нет, отвечает мужик. Но мы в этом конфликте не участвуем. У нас нет друзей или врагов. У нас есть только постоянные интересы, а в гражданской мы ничего не выиграем. Да и до войны там еще долго. Какие знакомые слова. Слышал уже такое. Но почему так считаете? Подкидываю очередной вопрос. Кроме нескольких действительно сильных по вашим меркам магов и пары ключевых человек из Министерства финансов, никто в эти игры играть не собирается. Наемниками войны не выигрывают. А возможность первого удара эти ребята уже упустили. Они уже заочно проиграли, просто пока об этом не знают. Король хочет вернуть утекающую власть, и вроде бы у него в итоге это получится. Финансистов повесит только, и сразу все получится. Про интересы хорошо сказано, подтверждаю. Потому что одним из ваших интересов теперь стал я. Постараюсь обязать вас соблюдать мои интересы как свои. Мужик не может сдержать смешок. Конечно, конечно, тут же соглашается со мной. Пусть ведет себя как хочет, лишь бы мы на договор вышли. А то мне не очень нравится, куда мы забредаем. Все эти обещания золота, замков. Похоже, все это наглая и заранее продуманная ложь. У существ из картин есть другое предложение, вот только о нем они молчат. Не думаю, что у них много чего осталось из прошлых жизней, только делают важный вид. Если учесть, что нормально передвигается из всей этой братьи только один, пусть и давно, двое других, получается, не более, чем заготовки. Они сейчас шарятся где-то далеко. Ладно, какие знания можете предложить? Подхожу к заключительной стадии торгов. Давайте будем искать основы договора. Ну, например, я знаю, как твоей нежити обрести свое настоящее тело, хитро улыбается мужичок. Так, это уже интересно, отвечаю. Давайте все-таки думать, что будет хорошим выкупом за попытку моего убийства. Я правильно понимаю, что вы все вместе сработали. И домик этот мне подогнали не просто так, правда? Меня просто попросили, из гильдии убийц через посредника. Все местные знают, что в доме больше полугода никто не живет, умирают, вот и попросили. Они и подумать не могли, что я заинтересован. Попросили поспособствовать твоей покупке. Сами со стороны на меня вышли, и я, как видишь, поспособствовал. Мужик разводит руки в стороны и показывает на стены дома. И ошибся, замечаю, и ошибся, к сожалению, соглашается черный маг. Кто же знал, что этот торопыга так поступит? Жадность и глупость всегда губит. Поэтому я здесь, готов договариваться. Давай попробуем предложить тебе другой дом, он чуть подальше, за городскими стенами, зато чистенький и больше этого раза в полтора. Слышу шевеление за спиной. Фиорзейт и привлекает к себе внимание. Витя, не соглашайся, мотает головой Феофан. Дом у нас хороший, а вот они, плохие. Фи показывает пальцем на мужика и недовольно машет крылышками. Вот-вот, соглашаюсь с напарником. Маг кидает недобрый взгляд на фея. Хочу сказать, что это мой дом, безапелляционно заявляю. И он мне нравится. Менять его надобности не вижу. К тому же, напомню, вы уже про замок и золото врали. Так ведь? Пухлый человечек недовольно морщит широкий нос, будто почуял неугодный запах. Немного, ничуть не смущаясь, пожимает плечами черный маг. Да и откуда у нас замок? В человеческом обличии существую только я. Еще двое, пока что злобные твари, остальные, нарисованные картинки. Ты чуть-чуть со временем ошибся, пришел бы лет через 100, вот тогда бы мы тебе кое-что предложили. Жалко, смотрю на мужичка. Мне казалось, что у вас довольно могущественный орден. Нет, мотает головой маг. Старый, да, но до могущества нам еще очень-очень далеко. Да я уже понял. Только на жалость брать не надо, сразу ловлю очередную манипуляцию гостя. Предлагайте дальше. Мужик тяжело вздыхает и не торопится отвечать. Что же, грустно это слышать, обращаюсь к нему. Пока поводов для торга мало. Из предложений только тело для моей нежити. Так, этого очевидно мало. Тем более, что принцип я уже и сам понимаю. Нужно сохранить или развить человеческие чувства, прибавив к этому очень много жизненных сил. Все так, подтверждает черный маг. Потом нежить имеет возможность эволюции. Тут у нас есть свои секретики. С этим мы худо-бедно справляемся и сами, огорчаю его. Эволюцию уже наблюдал, и не раз. А где осколки? Спрашивает мужик, внимательно осматривая пол. Совсем недавно от сильных толчков на пол упала кружка. Сейчас ни одного следа не осталось. Наверное, нежить прибралась, пока вы отходили в ванную, сообщаю. Она не любит беспорядок. У вас нежить сохранила эмоции, удивляется гость. Более того, она сохранила все хорошие эмоции, заботу и сострадание в том числе, рассказываю. В отличие от вас, маг с трудом верит моим словам, но собранные осколки убеждают его. Потрясающе, удивляется мужик. У нас больше нечего предложить. Ритуал хотел рассказать, но он долгий. Уходит годы, да и сил на него нужно много. Ты сам говорил, не готов скармливать людей нежити. И в то же самое время она у тебя сильная. Ты знал, что у тебя высшая нежить. Только вот ты о нее чего-то не знаешь. Мужик хитро прищуривает глаз. Например, чего? Спрашиваю. Невозможно стать высшей нежитью, испытывать эмоции и развиваться, если не питаешься людьми. Энергия нужна. Маг считает, что открывает мне глаза. Здесь я с вами поспорю, отвечаю. Не обязательно питаться людьми. Тут главную роль, скорее, играет разум. Мужик разминает кисти и думает. Совсем без человеческих жизней? Недоверчиво спрашивает. Нет, честно отвечаю. Иногда на нас нападают бандиты, знаете ли. Вот тогда приходится им исчезать. Тогда понятно, расплывается в неприятной улыбке маг. Я этого не осуждаю. Только тогда и для нас такая возможность должна быть открыта. Для самозащиты, так сказать, справедливо, говорю, можем внести в договор. Тогда мне больше предложить нечего, говорит мужик. Разве что мои сбережения, но это смешные деньги. Какие бы ни были, но все-таки деньги, подает голос Феофан. Он точно своего не упустит. Меня в этой ситуации больше интересует другой момент. А почему смешные? Узнаю. Вы же в магистрате работаете. Так я там один из самых честных чиновников, усмехается маг. Я и при жизни-то людей не любил, а здесь приходится учиться с ними общаться. Первые 20 лет только на это и ушли. За взаимодействие с людьми у нас раньше другой человек отвечал. Случайно не тот, которого я убил. Смеюсь. Нет, резко отвечает мужик. Этот жив-здоров. Сейчас по болотам шарится. Может быть, постепенно вернется. Хоть я самый умный и самый сильный из нас, нахваливает себя мужик. При всем при этом я все же не самый обаятельный. Мужик скалится, в который раз обнажая кривые зубы. Его кривая улыбка больше похожа на гримасу. Да уж он точно не тянет на роль приятного знакомого. Хорошо, сбережения тоже пойдут в копилку, сколько бы их там ни было, соглашаюсь. Правильно, Витя, поддакивает фея за спины. Им сейчас золото ни к чему, они же картины. Мужик бросает на Феофана злой взгляд. Очевидно, тема денег до сих пор его цепляет. Я пока не вижу необходимости заключать с вами договор, замечаю. Деньги, уж извините, мне не особенно важны. Что у вас еще есть такое, чем можно оправдать ваше существование? В глазах людей, даже не моих, знания, лихорадочно соображает существо. Мы поделимся с тобой всем, чем в свое время поделились с нами учителя. Я все же ученик первых, пусть с тех пор и прошли многие сотни лет. Честно скажу, большая часть этого багажа работает плохо, зато общие схемы магии и взаимодействия стихий работают и сейчас, а это много. Ритуалы составлять получается. Единственное, непонятно почему, нового придумывать не могу. Расскажу только очень старые знания. У современных магов этих знаний нет совсем, я проверял. Кто-то уже давно все подчистил. Ритуалистика – моя больная тема с некоторых пор. Вот с того самого воспоминания, где я совсем мал. А разрушить чужой ритуал сможете? Да, пожимает плечами существо. Подробнее, игнорирую его вопрос. Вот эта часть их опыта, как не хотелось бы признавать, людям скорее всего пригодится. Да и мне, если быть честным, тоже. Вы дадите клятву, что не навредите мне ни прямо, ни косвенно. Если узнаете, что кто-то со стороны собирается выступить напрямую против меня, обязательно найдете возможность мне об этом сообщить, разъясняю. Это приемлемо, соглашается мужик. А если ты вдруг решишь напасть на нас, значит, вы просто сдохнете или сгорите. Пожимаю плечами. На себя навешивать дополнительные ограничения не вижу смысла. Это не в моих интересах. Ладно, еще требования будут, спрашивает черный маг. Я вас оставляю относительно свободными и за это хочу поддержки, озвучиваю свои условия. Везде беспрекословно вы принимаете мою сторону, даже если не согласны, без вариантов. Но это же рабство, форменное. Мужик подскакивает с места, Феофан чуть отлетает, а по кромке щита зажигается еле заметный огонь. Нет, это не рабство, это ваши ограничения, довольно простые, спокойно объясняю. Просто не пересекаемся ни в одной сфере, и тогда вы ничем мне не обязаны. Это вполне возможно, раздумывает мужик и снова прищуривает глаза. Зуб даю, что этот товарищ уже думает, как меня кинуть. Ваши портреты я просто перенесу с чердака в подвал, чтобы они никому не показывались на глаза. Еще раз проговариваю вслух все то, к чему мы пришли. Согласен, протягиваю руку. Согласен, пожимает мне руку существо. В тот же момент мужик сжимается от боли. Кажется, он хотел сразу, не отходя от кассы, нарушить договор. Только интересно, каким таким образом? Тяжело, участливо интересуюсь. Фей за моей спиной хихикает. Он тоже видит, что происходит и явно злорадствует. Жалость к таким существам испытывать не хочется. Да как ты такой появился? Сквозь зубы рычит мужик. Мы же теперь не можем нарушить условия. Не можете? Подтверждаю. Что делать? Соблюдать. Смеюсь. В этом и состоял мой интерес. Понятное же дело, что вы собирались меня кинуть практически сразу. Дом сотрясается от серии ударов. Слышу треск и грохот. Стены ходят ходуном. Тупица. Доносится из зеркала. Подхожу. Тетка медленно уплывает вглубь зазеркалья. Она цепляется за невидимые предметы, но ее упрямо затягивает. В зеркале проступает мое отражение. От неприятного духа не осталось и следа. Да уж, после таких историй в это зеркало смотреться совсем нет желания. А все, наблюдает за моими манипуляциями мужик из магистрата. Больше она тут не появится. Почему? Удивляюсь. Феофан близко не подлетает. Ему эта женщина не понравилась еще больше моего. Он просто держит щит издалека. Это несет косвенный вред. А вдруг ты испугаешься? Сквозь маску презрения к этой женщине объясняет маг. А вдруг тебе станет неприятно? Это же вред. Все. Теперь это просто зеркало. Грустно усмехается. Теперь я могу перенести его в прихожую? Уточняю. Да куда хочешь переноси? Машет рукой черный маг. Это теперь не портал, а обычное зеркало. Никто из него не выйдет. А мне надо перенастраивать ритуал. Все-таки ты прав. Людей, которые нападают на нас, много. Худо-бедно мы на этом проживем. Одно радует, ты не вечен. Не перестаю удивляться злобе и наглости мужика. Если я перенесу зеркало, ваши больше не смогут оттуда вылезать, размышляю. Да смогут. Зеркало-то останется. Как появится возможность, они сразу попросятся, отвечает мужик. Сначала тебя предупредим, все по договору. Лет через 50 попросим тебя, чтобы зеркало превратилось в официальную точку выхода. Вряд ли раньше, вздыхает мужик. Да и здесь мне больше нечего делать. Не-не, подожди, останавливаю его. Давай договоримся. Мне нужны услуги ритуалиста. Черный маг заинтересованно всматривается в мои глаза. А поконкретнее, со мной проводили один ритуал. Еще в детстве, рассказываю, ограничили мои возможности. Ритуал надо надломить. Или покажи мне, как я могу это сам сделать. Мужичок надувает щеки и раздумывает. Ломать не строить, предупреждает меня. Давай определимся со временем. Хотя бы примерно. Мне понадобится настроенная пентаграмма и некоторое количество расходников. Я тебе сообщу, когда все будет готово. Ориентировочно, спрашиваю. Наверное, недели полторы. минуту раздумывает маг. Сразу после ярмарки. Там как раз приедут караваны, привезут на продажу то, что нужно. Вот только теперь у меня проблема со сбережениями, намекает мужик. Мои ты забираешь, других нет. Давай сделаем так, предлагаю. Как раз из них и потратишь. Хватит же, мне нужен результат, а не деньги. Обманет, Витя. Ой, обманет, причитает Феофан, как только слышит, что речь зашла о золотых. Хорошо, уже не так грустно соглашается мужик. Видимо, он правда честный чиновник, но только на фоне остальных. На какие-то поступления все же рассчитывает. Тогда про тело нежити поговорим чуть позже, напоминаю. Мужик оборачивается уже на пороге и кивает. Как только он выходит, дом успокаивается. Напряжение уходит из стен, скрипы затихают. Вот и славно, выдыхаю. Щит над нами выключается и дышать становится легче. А мы не продешевили, беспокоится Феофан. Нет, отвечаю, они же только в самом начале пути. Хозяева картин не вернули себе мощь. Мы взяли даже то, что они не готовы были отдать. Да и фактически у нас договор с одним человеком. Двое других очень нескоро появятся в пределах этого дома. Мало выгоды, огорчается фей. Для договора с одним человеком все вполне неплохо. Как мне кажется, объясняю, мы за бесплатно получаем очень неплохого консультанта именно в тех вопросах, которые нас интересуют. И пускай он черный маг, да мне без разницы. Проблема королевств. Я так понимаю, фактически он один. В этом городе существует лет 50, поэтому сделать смог не так много. Начнем пересекаться, по договору переедет в другое королевство. Делов-то. Фей облетает гостиную и проверяет стены, выглядывает во все окна и возвращается. «Мы точно можем спокойно заниматься садиком?» – спрашивает он. «Не очень хочется каждую неделю высаживать новые растения. Ты же им сказал, что нельзя забирать энергию из моих деревьев. Фя, не переживай, никто твои деревья больше не тронет. Высаживай себе на здоровье», – успокаиваю фея. «Ментальные щупальца тоже исчезли. На всякий случай еще раз просматриваю потоки магии в доме. В самом деле практически все серые потоки и нити, которые связывали зеркало с остальным миром, исчезли. Они больше не качают силу. Дом с наглецами-духами превращается в обычный дом. А нет, не совсем. Тонкая ниточка связи между зеркалом и картинами так и остается. Трогать ее не собираюсь, если она мне мешать не будет. По договору не имеют права, так что можно жить дальше. Фя, можешь спокойно планировать садик, пруды и все остальное. Теперь дом наш без обиняков, заверяю фея. Глава 12. Здесь ничего не произошло. Ну что, дом принадлежит нам, говорю с облегчением. Без непрошенных жильцов и ограничений. Можем сажать? С надеждой спрашивает фей. Почему бы и нет? Да хоть сегодня, соглашаюсь. Разговоры с картинными жильцами порядком вымотали. Сад, деревья и карпы, на совести Феофана. Я туда не лезу. Только, ведь, кушать очень хочется, с этими переживаниями аппетит прорезался, да и крылышки плохо шевелятся. Фей для наглядности показывает за спину. Да ладно, я тебя понимаю как никто другой. Нам действительно пора перекусить, отвечаю и удивляюсь. Получается, вся эта жутковатая история произошла всего за пару часов. В любом случае мы сделали большое дело и освободили дом. Надеюсь, теперь проблемы со сном уйдут, будто их и не бывало. Интересно, как мы будем этого мужика теперь искать? Он же нам даже не представился, задумываюсь вслух. Я его помню, говорит Алена. Нежить беззвучно подкрадывается сзади. Я его найду, заявляет девушка. Я его чувствую лучше, чем людей. Отлично, не скрываю легкого удивления. Видимо, нежить вполне научилась выслеживать себе подобных. Да и на обычных людях она неплохо успела натренировать навык. Алена, а ты себе тело хочешь? Интересуюсь. Ты же слышала, о чем мы говорили с нашим гостем? Я пока не знаю, Виктор, отзывается Алена. Наверное, хочу. Я приношу пользу, когда невидимая. Не знаю, может быть, потом когда-нибудь. Видно, что девушка колеблется. Принять такое важное решение так сразу не получится. Согласен, пожимаю плечами. Время, чтобы подумать, в любом случае еще есть. Тем более, этот товарищ говорил, что процесс получения настоящего тела не быстрый. Они сами десятилетиями собирали жизненную силу, чтобы выйти из зеркала. Так что времени нам хватает с запасом. Стучу ладонями по столу. Предлагаю все же пообедать, говорю, а то как-то голодно. Конечно, фей тут же слетает со стола. Чего стоим-то? Пошли, ведь, пошли, это важное дело, его откладывать нельзя. Мы и так уже опаздываем. Согласен с тобой, Смеюсь и выхожу из дома. Идем в ближайшую таверну. Она мне запомнилась прекрасной выпечкой. Немного развеяться после недавних событий точно не помешает. Слишком уж много энергии пришлось оставить в разговорах с неизвестными существами. В таверне нас сразу же узнают. Бессменная официантка, дочка владельцев, тут же усаживает нас за столик. Она рада нас видеть. Непонятно только по какой причине. Кажется, она с уважением относится к хорошему аппетиту фея. Сегодня на обед солянка, расстегай с мясом или рыбой, на выбор и компот из сухофруктов, объявляет девушка. Мне два, сообщает фей свой заказ. У нас на выбор, объясняет девушка, либо с мясом, либо с рыбой. Ведь я не могу выбрать, фей смотрит жалобными глазами. Несите оба, заказываю. Я понимаю, что цена за обед фиксированная. Мы доплатим, сколько нужно. Мне один с мясом. Девушка уступчиво кивает. Нет, ведь тебе тоже надо два, подсказывает фей. Смотрю на него непонимающим взглядом. Не переживай, главное закажи, я тебе помогу доесть, если что, объясняет ход своих мыслей Феофан. Сразу же понимаю, что он задумывается о заначке в сумке. Пополнять запасы надо, особенно, если учитывать, что там ничего не портится. Дело его, переключаюсь на себя. Ощущение усталости и такого голода, будто несколько дней не ел. Наверняка жители картин научились вытягивать часть энергии при общении. Хотя, сам процесс переговоров получился тоже далеко не легким. Зато монстры теперь существуют как санитары леса, а не как паразиты. Клятвы нарушить они не могут, так же как и я. Кстати говоря, надо будет как можно быстрее перенести эти злополучные картины в подвал. Там они никому не помешают. Благо, теперь на это появятся силы. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Своим контрактом я загнал очень опасных духов в определенные рамки. Теперь жители картин принесут пользу и мне, и обществу. Из нюансов, пропадут сначала разбойники и убийцы на улицах города. Возможно, начнут исчезать бандиты на границах. Но разве это плохо? Девушка приносит расстегай, солянку и целый графин компота. Я тут чуть с голоду не умер, жалуется Феофан. Не умер же, поддеваю фея. Налетай. Мой напарник действительно сначала съедает тарелку супа, заедая расстегаем. Второй съедает с компотом. Не успеваю опомниться, как Феофан поглядывает на мою порцию. Предлагаю разделить, озвучивает он предложение. Ты все равно изначально хотел заказать всего один. Чувство голода после тарелки супа не пропадает. Хорошо, давай разделим, соглашаюсь. Выпечка в таверне и правда хорошая. Еда приносит некоторое спокойствие. Выдохнуть до сих пор не получается. Эмоции все еще бурлят. Заканчиваем с обедом и выдвигаемся в сторону академии. Запасных пирогов не взяли, расстроенно вздыхает фей. Не переживай, не последний раз, успокаиваю его. Ведь, а мы куда? Феофан летит вслед за мной. В академию, отвечаю. Куда же еще? Кто ж тебя знает? У нас вообще выходных нет. Постоянно находишь занятия, ворчит фей. А в академию зачем? Мы же там вот только вчера были. Все верно, Фе. Не забывай, у меня скоро экзамены. Надо успокоиться и переключиться, объясняю. Да уж, соглашается фей. У меня тоже до сих пор эта женщина из зеркала перед глазами. Жуть. А лучшего места, чем библиотека, я не помню. Продолжаю. Так что, считай, сделаем три дела одновременно. И прогуляемся, и про экзамены спросим, и заодно сам переключусь. Слишком уж мне хочется отвлечься от жесткого утреннего противостояния. Оно для нас заканчивается очень неплохо. Я, кажется, приобретаю очень неожиданного наставника, да еще и эксклюзивного в каком-то смысле. Иду в академию, в тишину, в книги. Туда, где у меня в прошлом получалось хорошо успокаиваться и приходить в себя. В библиотеке нас встречает Леночка Павловна. Она рада нас видеть, а теплый прием всегда приятен. Как раз хотел уточнить у нее пару моментов. Елена Павловна, день добрый, здороваюсь. Девушка отрывается от бумаг и встречает меня добродушной улыбкой. У вас, случайно, нет списка экзаменационных тем, которые могут подниматься на моем третьем курсе на экзаменах? Спрашиваю. Ой, Виктор, привет, радуется девушка. Именно за третий курс, лучше за последние пару-тройку лет, уточняю. Мне кажется, в этот раз на экзамене могут поднять любую из них. Если не повторить старую программу, как назло, попадется прошлогодний вопрос. Есть в этом правда, смеется девушка. Закон подлости называется. Могу одолжить конспекты, в том числе и свои. Люблю все записывать. Смотрю на стол девушки и сразу же нахожу подтверждение ее словам. Все списки литературы написаны от руки. Всевозможные пометки тоже. Это было бы замечательно. Удивляюсь такому теплому отношению. Это мне очень сильно поможет. Подожди меня здесь. Тихо просит девушка и уходит в подсобку. Через пару минут Леночка Павловна возвращается. Держи. Дает мне толстую тетрадь. Здесь конспекты за последние 3 курса. Как ты и просил, поясняет девушка. Знаешь, вот эта тетрадка, краткий конспект экзаменационного материала за 3-й курс. В год моего выпуска такая только у меня была. После нашего прошло еще несколько выпусков и, конечно же, все могло измениться. А во, да в свое время за эту тетрадку наверняка шли бои, шучу. Еще какие? Подхватывает девушка. Я на своем потоке одна знала историю магии на отлично. Только вот экзамены конспекты 5-летней давности. Как показывает практика, менялись только дополнительные вопросы. Основные идут как база. На них обрати особое внимание. Здорово, говорю девушке. Спасибо. Список всех вопросов тоже у меня есть. У девушки загораются глаза, в том числе и дополнительных. Я тебе сделаю копию, если нужно. Ты подождешь? Конечно. Не скрываю радости. Я тогда за стол. Повторю материал, чтобы вы порекомендовали. С Леночкой Павловной беседа всегда течет легко и непринужденно. Эти несколько книг выпускники раньше часто просили. Девушка передает мне несколько тонких книжечек. Сейчас давно не спрашивают. Да их и в общей программе не найдешь. Открываю одну из книжечек. Теория магии. Часть 1. Вторая книга про соотношение стихий. Память Вити никак на них не отзывается. Весьма странно. О, хорошо, обязательно их прочитаю, отвечаю, пролистывая книжки. Ухожу на свое привычное место возле окна. Фей уже успел облететь верхние полки и принести мне несколько брошюр. Они могут задать вопросы из старой теории, поясняет он. Студентов часто на этом ловит. Все учат только новое время. А зачем учить неактуальную информацию? Спрашиваю. Ты такого на экзамене не ляпни. Ведь, шепотом отвечает Феофан, нужно чтить традиции, историю нельзя забывать, иначе все хорошие превратятся в плохое. Опять суеверие, смеюсь, Фей вместо ответа двигает ко мне тонкие книжицы и забирается на подоконник. Появляется ощущение, что я вижу их в первый раз, причем те, что принесла Леночка Павловна тоже. Чтение неожиданно меня увлекает, в памяти их точно нет, обычно информация всплывает перед глазами целыми страницами. Здесь же ухожу в чтение с головой, вдумчиво читаю каждое предложение. Книжицы практически в точности повторяют весь материал из учебника. Вот только встречаются некоторые тонкости. Очевидно, именно на этих тонкостях подлавливают незадачливых студентов. Через полчаса заканчиваю изучение книг. Фя, пойдем, бужу напарника, с рыбой. Сквозь сон говорит тот, пока Фей просыпается и приходит в себя, возвращаю книги библиотекарю. Как же так, удивляется девушка, не подошли, нет-нет, прекрасно, наоборот, просто уже все прочитал и запомнил, объясняю, признаюсь, есть в старой истории свое обаяние, тоже так считаю, восклицает девушка и забирает книги у меня из рук, Виктор, ты меня всегда поражал своим подходом к литературе, вот у меня так никогда не получалось, если читаю, могу просидеть до полуночи или до утра. Каждый раз обещаю себе пару страниц перед сном, а тут, бац, и уже утро, надо бежать на работу. Не знаю, мне кажется, я просто очень сосредоточенный, отмахиваюсь от комплимента. Может быть, соглашается девушка, это очень полезный и редкий талант. Вот, я написала список тем, посмотри, пожалуйста. Сонный Феофан подлетает и тоже заглядывает в список вместе со мной. Легко разбираю почерк и просматриваю каждую тему. Да уж, нехотя говорит Фей. Много тут написано, так всегда, Фя, смеюсь, на каждую тему у меня всплывают воспоминания вплоть до полного текста книг и записей конспектов, быстро просматриваю 3 десятка тем с 1-го по 3-й курс обучения, понимаю, что хорошо знаю или могу вспомнить практически любую из них, более того, часть тем всплывают в голове конспектами Леночки Павловны, очень нужная вещь. Чтение помогает привести внутреннее состояние в порядок. Листочки и конспекты беру с собой. Можно я позже занесу? Уточняю. Конечно, Виктор. Пользуйся на здоровье. Они мне сейчас абсолютно не к спеху, отвечает библиотекарь. Спасибо вам, Елена Павловна. Очень сильно меня выручили. Фей ждет меня возле выхода из библиотеки. Удачи, Виктор, желает девушка. На экзаменах. Буду болеть за тебя. Думаю, все получится, заверяю ее. А слухи о том, что тебя попытаются выгнать из академии, уже ходят, предупреждает Леночка Павловна. Тебе многие сочувствуют. Не поддавайся. Уверена, что ты справишься. Удивлен такой поддержке, благодарю девушку. Выхожу из библиотеки. Пойдем домой, говорю Феофану. Витя, Витя, а можно не домой? Просит Феофан. Как не домой? Удивляюсь. Слушай, ну, тут же есть столовая, а мы только что пирожки не купили, вкратчиво объясняет фей. И что, никак не могу понять, к чему он клонит. Так у нас в столовой такие пирожки делают, просто объедение. Ум отъешь, восторгается Феофан. На кухне работают феи, настоящие мастерицы. Вот только пирожки продают по студенческим жетонам. Я бы тебя в жизни не попросил, если бы у меня у самого такой жетон был. Интересное предложение, соглашаюсь. Давай попробуем дойти, чего бы и нет. К тому же, тебя там любит. Продолжает зазывать Феофан. Видимо, до конца проговаривает все заготовленные аргументы. Пойдем, пойдем. Проходим до главного здания. Заходим в соседний корпус. Он напрямую соединен с главным. Внутри сразу обращаю внимание на очень красивые каменные стены. Очевидно, здесь приложили руку маги камня. Сводчатые потолки и стрельчатые окна создают ощущение простора. Тяжелые балки кажутся лишними в этих практически невесомых стенах. Да и сами стены, без единой щели. Будто камень сам вырос в корпус для столовой. Сейчас, ближе к вечеру, студентов не так много, поэтому наше появление с феем не особо заметно. В любом случае, замечаю, как студенты кидают на меня быстрые взгляды. Сходу определяю студента, у которого в напарниках фея-природница. Природницу нахожу легко. Рядом со студентом чудится зеленоватый оттенок, словно рядом растут и падают листья. Рядом с огневиками и водниками тоже очень специфически вибрирует воздух. Стихийники чем-то похожи в своем взаимодействии. Они переговариваются, сидя за большими столами. В общем, стихийников с феями определяю с первого взгляда. Над студентами ощущается легкое воздействие той стихии, к которой расположен маг. Остальные студенты с фейками совершенно не отличаются от обычных людей. Подхожу к стойке, за которой стоит дородная тетка. Витя, радуется тетка и вытирает руки о фартук. Давно тебя не видно. Исхудал-то, одна кожа на костях. Ты как? Здравствуйте. Пирожков хотел купить. Сразу перехожу к тому, зачем пришел. Пирожки, это всегда хорошо. У нас как раз осталась партия с обеда. Тетка смотрит на кухню через открытую дверь. Несколько противней, не больше. А много ли тебе надо? Не знаю, обмениваюсь взглядом с феем. Тот показывает растопыренные пальцы на руках. С десяток, наверное, отвечаю. И разных, подсказывает Феофан. Разных, если можно, дополняю. Конечно можно, сейчас мы организуем. Вообще, они у нас после обеда всегда заканчиваются, но сегодня как знала, что ты зайдешь, тетка все никак не нарадуется. Ты главное кушать не забывай, а то как думать, мозгу питание нужно. Вот-вот, поддакивает фей, довольно киваю. Где ты столько времени пропадал? Спрашивает тетка, упаковывая пироги. Весь месяц по заданию академии ездил, честно отвечаю. Наш злый день посылает книжника по заданиям, совсем разум потерял. Негромко ругается тетка. Вижу, как зажигаются ее глаза. Еще бы, одной из сплетен стало больше. Ей понадобится не больше часа, чтобы разнести такую новость. Но ничего, говорю, зато я хоть начал людьми интересоваться после поездки. Может быть, все к лучшему сложится. Да, такой ты у нас книжник. Все читаешь и читаешь. Кроме книг своих не замечаешь ведь никого. Нельзя так, отчитывает меня тетка, приостанавливая сборы. Фей горестно вздыхает. Не заводи ее, мы так пирожков не дождемся, говорит мне, дергая за полу мантии. Витя, надо, конечно, по сторонам смотреть, продолжает читать нотации тетка. Ты же такой хороший парень, загляденье просто. Вот у вас на курсе девочка есть хорошая, хочешь познакомлю, на нашем же курсе, уточняю. Я и сам познакомиться смогу, улыбаюсь. Нет, сам ты не можешь, не соглашается женщина. Кто-то же должен тебя представить. Ой, я же могу подсказать, где она будет, там и познакомитесь. Умница, красавица, тебе такая нужна. Может быть, в следующий раз, усмехаюсь. Ну и зря, фыркает тетка. Ведь зря, хорошая же девочка. Ну ладно, вот твои пирожки. Там с мясом, с вишней, с капустой и с щавелем. Твои любимые. Ой, чего эту траву есть, а вот с мясом, ворчит фей. У него тут же загораются глаза и начинают трястись ручки. «Мы тебе со скидочкой это все дело отпустим», – тихонечко сообщает женщина. «Будто у нас уже вечерняя распродажа началась. У вас бывает вечерняя распродажа?» – удивляюсь. Фей не сводит взгляд с пирожков. «Конечно, бывают разные распродажи. Вечером мы всю выпечку распродаем по сниженной цене, чтобы охотнее раскупали», – сознанием дела объясняет женщина. «А если не распродаем, то отдаем нуждающимся, или себе забираем», — говорит тихонько фей, чтобы слышал только я, отдаю ему пирожки. Он с большим удовольствием выбирает себе один, самый большой, еще один пирог откладывает мне, остальные прибирает в свою сумку. «Хорошо, огромное вам спасибо», — благодарю женщину. Феофан тянет меня к выходу из столовой. «А чего ужинать не остались?» — спрашиваю. «А что такое?» — удивляется фей. «Мы бы обязательно остались». «Ведь, но только если бы мы не могли пойти еще куда угодно, ужинать здесь не надо, лучше в таверне вкуснее, а вот пирожки здесь лучше, лучше, чем в таверне, которая рядом с нашим домом», удивляюсь, вспоминая их великолепную стряпню. «А ты сам попробуй», уговаривает фей, «попробуй, сам все поймешь», откусываю пирог. И правда, выпечка в местной столовой очень достойная. Странно, но больших отличий от стряпни из той таверны я не вижу. Не спеша покидаем территорию Академии. Ведь мы же завтра с тобой пойдем встречать караван, спрашивает Феофан, как только мы выходим в город. Уже завтра, удивляюсь. Да, завтра три каравана прибудут, кивает фей. Праздник будет. Так пойдем, глава 13. Встреча. Утро встречает меня заглянувшим в спальню солнцем. Одним движением встаю с кровати. Давно не чувствовал такой прилив бодрости с самого утра. Распахиваю окно и с удовольствием вдыхаю утреннюю свежесть. Солнце весело заглядывает в комнату, сообщая радостную новость. Начинается новый день. Внутри легкости предвкушения грядущих событий. Из окна прекрасно видно разноцветные сверкающие крыши домов. Городок на солнце очень похож на игрушечный. Именно так я его и воспринял, когда впервые увидел из этого окна. Никаких следов усталости. Сегодня без преувеличений я могу свернуть горы. Вероятно, именно так я должен был себя чувствовать с самого начала. Улыбаюсь нахлынувшим воспоминаниям. Как говорится, все, что не делается. По факту, я получаю очень неплохие бонусы после недавних переговоров. Осталось только правильно ими воспользоваться. Спускаюсь, умываюсь, смотрюсь в злополучное зеркало. Там только мое бодрое и веселое отражение. Снова улыбаюсь. Победа, легкость и капелька азарта. Интересно, что там дальше? Выхожу в гостиную. Каф, милый Виктор, традиционно встречает меня Алена. Да, конечно, отвечаю с воодушевлением. Сейчас мне напиток нужен не потому, что я хочу проснуться, а потому, что он просто вкусный. Впервые чувствую себя здоровым и полным сил с тех пор, как мы вернулись из городка Крайнего. Выпиваю чашку кофе, растягиваю удовольствие, смакуя каждый глоток. Ведь, зевая, подлетает ко мне фей. Когда пойдем смотреть на караваны, а в какое время они приезжают? Уточняю. Обычно все караваны прибывают где-то после завтрака. Раньше 10 не появляются, объясняет фей и медленно приземляется на стол. Он сонно качается в воздухе. Очевидно, Феофан готов спать все свободное время и, скорее всего, я разбудил его своей суетой. Значит, идем после завтрака, заключаю. Предлагаю тогда сильно не задерживаться и пойти в соседнюю таверну. Съесть чего-нибудь этакого, только за. Тут же просыпается фей. Ты главное скажи, какого эдакого? Алена убирает со стола пустую кружку и возвращается на кухню. Попробуем что-нибудь новенькое, улыбаюсь я. Фей, только встав на крыло, практически перестает ходить ногами. Не сомневаюсь, что ему это даже на пользу. Такое ощущение, что он слегка окреп с тех пор, как пристрастился летать. Собираемся и идем завтракать. Нас практически сразу узнают и провожают за привычный столик. Мне нравится это место. Вид на едва проснувшийся город и чистую, как с картинки, улочку. Девушка-помощница подхватывает мою улыбку и с удовольствием уточняет. Чем бы вы хотели позавтракать? Удивите нас сегодня, пожалуйста, озвучиваю просьбу. Настроение? Попробовать абсолютно все в этом мире. Девушка на секунду задумывается. Только такой завтрак выйдет чуть дороже, поясняет. Ничего, машу рукой. Эмоции сегодня важнее. Девушка улыбается и убегает на кухню. Может быть, действительно смогут удивить, мечтательно говорю. «Витя, да чем они могут нас удивить?» – ворчливо спрашивает фей. «Мы уже все тут перепробовали. Пока Феофан голодный, для него весь мир в серых тонах. Отчасти понимаю его. Фе, дай людям шанс. Они тут тоже не первый день работают. Авось, получится». Настраиваю напарника на веселый лад. Фей натягивает улыбку и потирает ручки. «Отлично, уговорил. Я бы с удовольствием удивился», – отвечает и тут же начинает точить кусок хлеба, лежащий на столе. Девушка возвращается к нашему столику и приносит морс. После одного глотка не замечаю ничего нового, разве что непривычная кислинка. Еще через 5 минут на стол опускается шарообразная белая штуковина с непонятным содержимым. Девушка загадочно улыбается и пододвигает тарелку ближе ко мне. «Это по рецепту моей бабушки», — говорит она. «Позвольте узнать, что это такое?» «Интересуюсь». «Вы попробуйте», — уговаривает помощница. «Если не понравится, мы принесем вам обычный завтрак». Надрезаю мягкую оболочку. Девушка не отходит от столика и ждет мою реакцию. Белый шар беззвучно взрывается изнутри. На тарелке появляются нежные хлопья с кусочками фруктов. А как, не скрываю восхищения. «Давайте попробуем блюдо вашей бабули. На вкус, нереальное сочетание тропических ноток и домашней нежности. Удивительно. Говорю как во сне. Наслаждаюсь каждой ложкой, прикрыв глаза». «Удивили?» – радуется девушка. «Очень вкусно», – подтверждаю. Девушка уже выставляет такую же тарелку перед Феофаном. Он все это время с нескрываемым интересом следит за моими реакциями. Довольная помощница возвращается к стойке. Мы доедаем завтрак. Фей на удивление даже не просит добавки. Кажется, этой порции ему вполне хватило. «Ничего так», — говорит Феофан, облизывая ложку. «Витя, а как же мы на празднике будем? А что там с праздником? Не понимаю. Там же наверняка будет тоже всякая заморская вкуснятина. А я уже, кажется, наелся», — озабоченно говорит фей. «Ты наелся?» Удивляюсь, впервые слышу подобную реплику от напарника. «Видимо, в это блюдо добавили особенный ингредиент. Может, магию, или тебе просто кажется?» Выдвигаю самую очевидную версию. Магию в обычной таверне применять не должны. Овощи и фрукты вряд ли заколдованы. Да и магическую еду обычно готовят только в специальных заведениях. В академии, например, ее делают только по важным праздникам. Перехватываю девушку, когда та проходит мимо. «Подскажите, а кто готовил наш завтрак?» Спрашиваю и не могу перестать улыбаться. Раз в неделю к нам приходит маг и зачаровывает несколько блюд. С охотой рассказывает помощница. «Их редко заказывают, они многим не по карману. Сегодня вы сами попросили удивить, так что вам подали одно из них. Передать повару благодарность?» «Безусловно», подтверждаю. «А подскажите название блюда?» «Овощная каша». «Изначально это и правда обычная каша с фруктами», смеется девушка. «Но на вкус она напоминает манку с цукатами. Вот, что она мне напомнила. Вкус детства. Кажется, что я прямо сейчас ем нежнейшую гурьевскую кашу с тонкими сладкими сухариками и почти свежим виноградом. Удивительно, как магу удалось передать этот самый вкус детства. Тут в основе несколько злаков. С магической обработкой они становятся еще полезнее и вкуснее», добавляет девушка. «Мы раз в неделю приглашаем мага, да и каждый день подобное удовольствие не окупается. Маг приходит и заряжает заготовки. Спасибо, благодарю и оставляю щедрые чаевые». Фей смотрит на меня без одобрения, но вкусный завтрак все сглаживает. Выходим из таверны на улице Солнечного города. Через ворота выходим на подготовленное и прибранное поле. Как раз успеваем к тому моменту, когда в воздухе появляются и разрастаются огромные телепорты. Через пару минут, из них почти одновременно прибывают 3 каравана. Один из них похож на тот самый, где я не так давно работал. «О, наш!» Подтверждает фея и показывает пальцем на крайний справа. Народу на так называемое представление собирается порядком меньше, чем в крайнем. Оно и понятно. В столице местные жители это все наблюдают далеко не первый раз. Работники на поле только поворачивают головы, но работы не прерывают. На краю поля собираются помосты под праздничные выступления. «Ведь, ты еду видишь?» Первым делом уточняет Феофан. «Неужто аппетит проснулся?» Смеюсь. «Нет-нет, наоборот», мотает головой фей. «Этот удивительный шарик до сих пор не дает проголодаться. Лучше бы еду попозже подвезли, не так обидно будет. Кажется, тебе сегодня везет. Еды пока нигде нет, по крайней мере я ничего подобного не вижу», говорю фею. «Все привезут сильно позже, ближе к ужину. Работники же должны где-то питаться. Ужины у работяг так себе, сознанием дела вздыхает фей. Чего так смотришь? Да, я проверял. Ничем путным их не кормит. Зато только представь, сколько всего вкусного будет завтра на празднике, утешаю Феофана. Тот заметно приободряется и чуть подлетает над землей. На ярмарке, это точно, соглашается фей. Все-таки нам повезло, что еда у них невкусная, а то пришлось бы уходить без покупок из-за этих странных белых шаров на завтрак. До сих пор даже думать о еде не хочется, но ты все равно думаешь, замечаю. Мы медленно прогуливаемся по полю, наблюдая приезд караванов. Для меня это шоу до сих пор в диковинку, краем глаза поглядываю в сторону порталов. Ведь давай приобретем Лариса стазисом, предлагает фей. Вот так предложение, неожиданно. Что, зачем, спрашиваю. И что это, вообще, такое? У меня твои пауки забивают половину сумки, жалуется фей. Столько еды завтра вкусной привезут, а я не смогу всю ее скупить. А все, что лежит в запасе, выбрасывать жалко, я так не могу. Будут лари, перенесем, и все. Кто бы сомневался, что у Феофана в сумке есть запас продовольствия. Приближающаяся ярмарка заставила его выложить этот секрет. Не акцентирую на этом внимание. А что, такие лари бывают? Интересуюсь более практичным вопросом. Бывают, конечно. Нам обязательно нужно зайти в мастерскую к артефакторам, говорит фей. Лари обычно для продуктов используют, а мастера и алхимики эликсиры, опять же, хранят. Где продается, знаешь, спрашиваю. Конечно, знаю. Как не знать-то, чтобы я и чего-то не знал, заводится фей. Видно, что после завтрака сил много не только у меня. Энергия так и просится наружу. Хочется бегать, заниматься тяжелой работой или на худой конец сражаться. Хорошая еда у этих магов получается. Надо будет туда заскочить, отвечаю. Тем более, мы собирались посмотреть на двухколесные артефакты. Они должны быть примерно там же. Поворачиваюсь, чтобы во всех красках рассмотреть прибытие каравана. Это красивейшее действо мне не надоедает. Эффектное и зримое воплощение магии и волшебства. В этот раз караваны торговцев появляются синхронно, будто договариваются заранее. Вместо трех отдельных железных фортов на поляне складывается один маленький городок из трех соединенных между собой поездов. Получается большой караванный поселок. Поезда словно знают свои места заранее. Все действия выполняются с завидной синхронностью. С другой стороны, может, действительно знают, все же не первый год они этим занимаются. Судя по всему, ярмарка в столице – событие нередкое. А может, такие караванные узлы есть и в других местах. Реакция прохожих удивляет. В изумлении практически никто не замирает. Редкие зеваки останавливаются и смотрят вместе со мной. Наверняка туристы или заезжие торговцы. Судя по одежде, точно не местные. Мы спокойно дожидаемся, пока поезда замкнут железное кольцо. Сейчас, как я понимаю, меры охраны будут попроще, скорее всего, самые примитивные, чтобы не расслаблялись. В лучшем случае поставят стражников. Большая часть народа из поездов наверняка пойдет в столицу, гулять по красивым и прибранным улочкам. К ярмарке город уже готов. Высажены новые кусты и деревца, а по крышам домов и лавок развешено дополнительное праздничное освещение. Пойдем, Феа, проведаем нашего знакомца, зову напарника. Как думаешь, он готов нас увидеть? Да я думаю, он ждет уже не первый день, хитро улыбается Феофан. Надеюсь, что так, думаю, он и правда стоит на низком старте, усмехаюсь. Судя по его энтузиазму и желанию в последнюю нашу встречу, да, и от лишних обязательств нужно избавляться. Спокойно дожидаюсь, пока караваны закончат прибытие. Пока двери не открыты, лучше не подходить. Когда дверь распахивается, из каравана высыпает не пара человек, как в маленьких городках, а сразу по десятку другому караванщиков. Толпы сразу разделяются. Одни остаются, встречая знакомых в соседних караванах, наверняка есть о чем поговорить. Другие практически сразу же направляются в сторону столицы. Ну и правильно, ярмарка только завтра, а сегодня что тут делать? Столица, все-таки столица. Есть что посмотреть. Кстати, вопрос развлекательных заведений. Почему я раньше не обращал на них внимания? Если тут есть певцы, значит, скорее всего, в столице должен быть и театр. Не исключено, что магический. Надо обратить внимание на яркие афиши. Замечаю в толпе знакомую фигуру. Маг тоже меня видит и радуется. Видимо, все-таки переживал, что я застряну по пути неизвестно где или вовсе не дождусь их каравана. Маг пробирается сквозь толпу. Приветствую, Виктор. приветливо здоровается давний знакомый. Сзади летит очень грустная феечка. Ничего в их взаимоотношениях не изменилось, мне это только на руку. Фея сразу же подлетает к Василисе и принимается выспрашивать подготовленные вопросы. «Приветствую, Иннер. Как путешествие?» «Спрашиваю». «Да, прекрасно», фыркает маг. «Все время внутри каравана просидел, ни тебе боевых, ни тебе поощрения. А так, все как обычно, разбойники, тролли, орки. И никаких боев, удивляюсь». «Да не, воевали, но все без меня», огорченно подтверждает Иннер. «Но, вообще, спокойно все прошло, Виктор. Ничего, заработок все равно есть. Теперь его надо потратить. Куда, здесь точно найду. Это уж точно, ухмыляюсь. Так что там по нашему делу, напоминаю». «Пошли, пошли», радуется маг. «Чем быстрее возьму себе нового фея, тем лучше, быстрее настроюсь на него до следующего маршрута». Василиса, как только слышит про нового фея, сразу заливается слезами. Феофан глубоко вздыхает и подставляет ей плечо. Сам лезет в сумку и долго в ней ковыряется. Видимо, ищет, чем успокоить фейку. «Ну пошли», отвечаю. Василиса летит за магом, смахивая слезинки. Феофан не перестает ее утешать. «Зря ты, Вася, оно того не стоит. Хочешь, я тебе про карпов расскажу?» — предлагает фей. Василиса кивает и внимательно слушает, только все равно грустит. Наблюдаю за ними краем глаза, сам же спокойно иду рядом с Иннером. Маг рассказывает, с чем столкнулся караван по пути сюда. На самом деле, информация нужная и очень интересная. В общем-то, опасности стандартные. Те же самые разбойники, те же несговорчивые тролли. Точнее, тролли-то сговорчивые. Сложнее всего понять, чего именно они хотят. С разбойниками разобрались легко. Говорю же, выходить даже не пришлось. Сами справились, рассказывает Иннер. С троллями схема тоже более или менее отработана. Благодаря тебе, конечно же. Поставляем бочки с вареньем. Те хрюкают на своем, но бочки укатывают. Что им еще остается? Видимо, с троллями торговать так никто и не пытается после меня. Это не страшно, если мне понадобится, все сделаю как раньше. Ну что, сразу в академию, уточняет Иннер. Или у тебя еще какие-то планы есть? Не, давай сразу в академию, говорю. От лишних обязательств лучше избавляться пораньше. Слышу, как феечка Иннера снова заливается слезами. Избавиться, только и может произнести она сквозь плач. Все, что не делается, к лучшему, наставляет ее Феофан как старший брат. Видно, что фей самостоятельно взял на себя ответственность за моральное состояние Василисы. Все вместе едем в академию. Все-таки она по отношению к ярмарке находится на другом конце города, а 40 минут пешком через всю столицу – не то, на что хочется тратить время. Сил-то у меня теперь много.